земля вращается налево, а может и направо, то яма, то канавы, это тоже правда. Снейры, клэпы, не ебёт всё это, чтобы видеть далеко, не надо быть Кларком Кентом, и всё свалилось в кучу. Блин, всё наскучило, писать нетрудно и нелегко, страдают лёгкие они перо. Через квадраты идут параллели, идут очень далеко, те, кому тесно в своём теле. Сны не догоняют транспорт, спи, наушники стерегут мой разум, как верные псы. Дай мне позитива, да, того, что льется из колонок на переднем сиденье машины. Теперь я только во сне ребенок. Ты просто вкуси весь этот living love. Пой со мной приятно, я разве не прав? Есть правда о людях, таких как лето. Не жаркие, но очень душные, не веришь? Ну ты их послушай. Мы в поисках правды, все до единого. Многие сторчались, блин, да идите вы. Когда в голове только моль, не стоит молиться. Героиновый герой, кокаиновая кока-кола. Наркотики поработили мир, они везде и в каждом слове. Я очень как против, но меня просто прёт читать так, пусть это лирика или через слово мат. Послушай меня, пусть даже за семью замками, а я замкадом и мысли замыкаю, и не оставив её абы как. Вероятно, что я просто ушёл, вероятно, что я чему-то рад. Будь хоть хаслом, хоть хулсом, в принципе не важно, но ёпта, читайте по-русски, не надо делать закосы под негров, ваши детские глотки не выдержат темпы и тембра, хотя знаешь, без разницы, хоть кто о чём. Любите музыку и всё будет пучком. Россия, конечно, для русских, но не знаю даже, спасёмся ли от Китая, кто нам скажет, сейчас не важно особо. Ночь, кожа, мжим, а многие ребята Запада рады, у них блинк-блинк, а я Шадей немного разочарован в айфоне, он, сука, трескается, Стив Джобс подогнал мне гонева, но зато небо синее, хотя и зима, и холодное солнце светит не грея, не нигер я, но порой так счастлив, что не знаю, где я, пытаюсь сказать что-то важное, вместе с вещами не по делу, зато понял, что жизнь отличная, не китайская подделка. Все такие разные особые, по-разному красуются, а мне достаточно новых кроссовок и моя дорога на улице. Так не спеша, в раздумьях туда-обратно и к друзьям, пешачком я.